Глава 7. Поиски. 1. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Это кафе, кофе и книги я открыл для себя, когда после озарения у библиотеки отправился покупать мобильник. Да, новый, для связи с нужным человеком. А это что? С каких пор в сотовиках продают технику, отличную от мобил? Я зашел в салон сотовой связи и теперь удивленно смотрел на китайский планшет из числа тех, которые не самые богатые родители покупают своим капризным детям, лишь бы они успокоились и перестали доставать. «Ну, мы не совсем салон сотовой связи», — из-за стойки, выкрашенной в ядреный лиловый цвет, бодро отозвался консультант. «Худой до болезненности парень», огненно-рыжие волосы которого были собраны на затылке в небольшой хвост. Мы в том числе занимаемся распродажей цифровой техники, которая пылится на складах и... Спасибо, все понятно. Остановил я его и указал на планшет. А вот он... Хороший вариант. 4 гига оперативки, 64 встроенной памяти, 7 Android с возможностью обновления, камера... «Так, стоп. У него подключение к интернету какое?» Снова перебил я консультанта, успевшего покинуть свой пост и подойти ко мне. «Wi-Fi есть», — кивнул он. «А через сотовую связь?» «Нет, у него нет слота для сим-карты. Вам нужен с мобильной связью? Тогда могу предложить...» Консультант дернулся в сторону соседней витрины, и я схватил его за рукав, такой же лиловый, как и стойка куртки. «Стой! Меня этот устраивает. Но тогда нужен еще мобильник, который может раздавать интернет». Увидев, как он просиял, я уточнил. «Недорогой. И еще один, кнопочный». Я ткнул пальцем в самую дешевую модель. Консультант немного сник, понимая, видимо, что процент с продаж будет не таким, каким мог бы быть. Но 3 товара – это все-таки не один, и он мотнул головой в сторону другой витрины. Вот, правда, витринный образец с царапиной на корпусе, но зато со скидкой в 5%. Пойдет. Планшет и 2 мобильника, и 2 симки. Простую для звонков и с пакетом интернета. 5-10 гигабайт. А больше есть? 50. Говоря это, консультант аккуратно снял планшет с витрины, а потом присел, доставая из шкафчика под ней фирменную коробку. «Тоже витринный образец», — хохотнул я. «Они вообще-то все витринные, потому и распродажа», — сказал он, относя все на стойку. «Ясно. Тогда симку на 50». Я дождался, пока консультант упакует всю выбранную мною технику, и подал ему один из своих паспортов. Он быстро оформил сим-карты, получил оплату и поздравил с приобретением, пригласив приходить еще. Я вежливо кивнул, забрал пакет и вышел из салона, размышляя, где теперь можно устроиться и поработать. А потом поднял взгляд и на соседнем окне увидел объявление. Бесплатный Wi-Fi за кружку кофе с корицей и булочку. Увидел, чертыхнулся, поняв, что потратился на такой большой пакет интернета, когда рядом был практически бесплатный. Чашка кофе и булочка явно не стоили столько же, сколько пакет в 50 гигабайт, и пошел искать вход в кафе. Тот оказался со стороны двора, как и вывеска, возможно, поэтому тут и было пусто. И вот сейчас я сидел, жевал ту самую булочку, запивая ее ароматным кофе, и искал. Искал, а в голове крутилась старая песня, напоминая, что же именно меня интересует. В том, что мне необходимо, сомнений не было. А камни папа предоставил всю известную ему информацию. Но вот о том, где тот искать, точные данные отсутствовали. И получить их, как я понял, было возможно, лишь пройдя путь двух сумасшедших, которые 100 лет назад отправились на поиски чуда. В статье из вырезки говорилось, что они отправились на Дальний Восток, но конечный пункт путешествия не указывался. Отсутствовали и какие-либо зацепки. Но я знал, что делать, потому что слово «сплетня» мне, как и почти всем на этой планете, известно с детства, а не сплетничать о людях, ищущих волшебный камень, невозможно. «Еще кофе?» Ко мне подошла молодая девушка с подносом, забирая со стола уже пустую чашку. «Или, может, книгу подберете?» Она свободной рукой показала настоящие вдоль стены полки. «У нас разная литература есть. Можете читать, пока гостите у нас». «Спасибо. Да, я не откажусь от еще одной чашки». Я посмотрел на подборку книг. «А карты Российской империи у вас здесь не найдется?» «Российской империи?» Девушка заливисто рассмеялась. «Боюсь, настолько древние мы не храним. Хотя, кажется, где-то был атлас мира. Может, он подойдет?» «На безрыбье», — рассмеялся я вместе с ней. «Несите. Или мне самому?» «Если не сложно. География на втором стеллаже, третья полка снизу». Кивнув, я поднялся и пошел искать нужную книгу. Ею оказался сборник карт размером А2, и некоторые из них разворачивались вдвое. Признаюсь, я такой атлас видел впервые, но, если честно, он мне не был нужен. В наш век интернета искать по бумажным картам то, что легко находится по электронным, терять время, и хоть его у меня пока было в избытке, все-таки я решил им не разбрасываться. Для начала я составил примерный маршрут от Нежнина в сторону Дальнего Востока. С одной стороны, при наличии интернета сделать это оказалось достаточно просто. В то время нормальных дорог было раз-два и обчелся, так что любой обоз пошел бы именно ими, стараясь не сворачивать в сторону. С другой же, это все равно оставалось чистой воды допущением, так как проблемы в пути возникали разные, и руководители для их решения могли скомандовать съехать с дороги на совершенно случайной точке. Но все-таки вариант, куда двигаться, нашелся. А это уже полпути. Главное теперь не останавливаться и не свернуть не туда. Девушка поставила передо мной чашку кофе и присела напротив. «Извините, я, наверное, мешаю?» «Не особо», — я покачал головой. «Я просто ищу информацию, а тут у вас уютно и тихо». «Да, у нас сейчас немного народа. Вот когда сессия, тогда студентов море». «Скучаете?» Я оторвался от изучения карты соседней области и решил рассмотреть девушку. «Симпатичная. Лет 20, скорее всего, тоже студентка». Волосы русые, собранные в длинную косу, перекинутую через плечо. Из выреза ворота форменной белой рубашки выглядывает кусочек какого-то тату. «Есть немного», — ответила она. «А что вы ищете?» «Составляю маршрут одной старой экспедиции». «Ого! А зачем?» «Пишу книгу». Девушка не казалась мне подозрительной, но ее вопросы начали раздражать. Я не любил вот так раскрывать свои мысли, тем более людям, которым до этого в действительности нет никакого дела. «Вы писатель?» — она удивленно распахнула глаза. «А как вас зовут?» «Алекс. И нет, я просто историк. Скучный человек, который сидит целыми днями, закопавшись в древние книги, и света белого не видит». «Понятно. То-то я думаю, чего вы к нам зашли? Другие, если не считать студентов, к нам и не заходят. Из института рядом?» «Да, именно поэтому». Я сделал глоток уже остывшего кофе и посмотрел в экран планшета. «Хотел посидеть тут, поработать, сменить, так сказать, место постоянного пребывания». «Ой», — девушка встала, — «а я вам мешаю. Извините». Она неловко улыбнулась и вернулась к гудящей в углу кофемашине, а я продолжил разбираться в картах.